Лукреция смотрит на больных, которые работают с энтузиазмом, без устали размышляя, как выполнить свою задачу еще лучше. Она думает, что Финше, возможно, действительно изобрел новую концепцию работы — мотивированная работа. Несмотря на грозящую опасность, Лукреция не может уйти из мастерской. «Работают только те, кто хочет, и в той области, которая нравится», — уточняет Ариана. «Но работать хотят практически все. Здесь люди упорно добиваются разрешения продлить свое пребывание в мастерских. Они ворчат, когда приходит время ложиться спать, и могу вам сказать, что успех марки Crazy Security не случайен. Ни один нормальный рабочий не смог бы достичь такого уровня эффективности. Параноики дублируют систему безопасности в самой системе безопасности. Каждый провод имеет парный аналог, чтобы система продолжала работать даже в случае поломки. Слабые места защищены стальными корпусами. Вы видели маленькие дырочки на боках? Это дополнительные шоковые детекторы, которые даже не обозначены на приборе. Они устанавливают их просто из профессиональной добросовестности. Ах, если бы люди знали, что механизмы, которые их защищают, построили так называемые сумасшедшие. Лукреция осматривает системы безопасности, предназначенные для автомобилей, домов, кораблей, вилл. Справа от нее этажерка, на которой стоят в ряд, как на параде, садовые гномики с инфракрасными глазами. Чуть дальше — фальшивые деревья с камерами вместо плодов. Скульптуры с кучей детекторов. Автомобильные радиоприемники с цифровым кодом, рули, бьющие током. Датчики, реагирующие на тепловое излучение. Словно находишься в прихожей у секретных агентов. Ариана, похоже, не разделяет ее увлеченность. «Систему безопасности больницы создали тоже они», — объясняет она. «Поэтому охранники больше не нужны. Каждый знает, что с острова убежать невозможно, ведь за ними следят системы обнаружения, построенные параноиками». Лукреция чувствует себя немного усталой. «Именно поэтому я привела вас сюда», — добавляет Ариана. «Безопаснее всего в центре циклона». Она тянет за рукав Рыжего, который все время моргает глазами, словно всего боится. Он подскакивает. «Пьеро, ты не мог бы научить нас обманывать системы безопасности? Пожалуйста». «Надеюсь, ты не хочешь сбежать? Ты ведь не пытаешься меня надуть?» Растерявшись, Ариана запинается. Лукреция с полуслова понимает проблему и берет Пьеро за руку. «Вы правы. Вас обманывают, вам лгут. В действительности ситуация серьезнее, чем кажется». Другие параноики, которых одержимость вынудила развить слух более тонкий, чем средний, тут же окружают их. «Против вас существует заговор!» — быстро выдумывает Лукреция. Рыжий моргает в два раза быстрее. Он сжимает кулак. «Я знал это!» — злится другой параноик позади него. «Все это было ненормально! Все шло слишком хорошо, чтобы продолжаться!» «Они убили Финше! Это убийство!» — шепчет Лукреция. «Потом виновные собираются убить всех на Святой Маргарите, потому что они не хотят признать ваши достоинства и пересмотреть свои методы. Успех Святой Маргариты обязал бы их расписаться в том, что вы, так называемые сумасшедшие, сильнее». «Сумасшедшие? Здесь есть сумасшедшие?» — спрашивает больной, который не только параноик, но и обидчивый параноик. «Ты прекрасно знаешь, что так называют нас наши враги», — отвечает другой. «Против нас существует заговор, я знал это», — признают ближайшие к параноикам. Теперь шум всеобщий. Больше никто не работает. «В больнице есть предатели. Они собираются уничтожить всех вас по очереди», — продолжает Лукреция. «Я журналист, и я здесь, чтобы сообщить людям, как восхитительно то, что вы делаете, и что надо остановить предателей, прежде чем опыт Финше будет утерян». Больные гудят от возмущения. Внушив гнев, Лукреция умеряет его. «Успокойтесь, еще не время выступать. Надо действовать незаметно. Я должна выйти отсюда, чтобы найти помощь. Помогите мне и продолжайте делать вид, что ничего не знаете. Тогда мы схватим их внезапно». Пьеро, видимо, лидер параноиков, тут же ведет обеих женщин в смежную комнату. «Здесь информационный центр», — сообщает он. «Все камеры контроля сходятся в этом месте. За сотнями экранов следят вот эти люди, от которых не ускользает ничего». Пьеро показывает 20 надзирателям, что все в порядке. «Сначала я отключу сигнализацию», — говорит он и нажимает несколько кнопок. «Потом выключу систему слежения на другом конце острова. Таким образом, они потеряют время, разыскивая вас не в том направлении. Наконец, я разъединю все угловые детекторы. Вам надо только добраться до южного берега, прыгайте в воду, а потом вам останется лишь доплыть до острова Сент-Анор. Монахи помогут вам вернуться в Канны. Это осуществимо. Уходите по крыше, это надежнее». Пьеро звонит, настраивает экран, стучит на клавиатуре и жестом показывает, что путь свободен. Лукреция с беспокойством смотрит на него. Наконец, больной нажимает на рычаг, и автоматическая электрическая лестница опускается. Ариана и Лукреция взбираются по перекладинам.